Глава 4. Три месяца назад Кесараджу, край гроз. На низком столике стоят нефритовые пиалки. Можно разглядеть каждую деталь, несмотря на полумрак в маленькой комнатке. Масляный светильник навевает умиротворение и покой. А вот ароматный дым, поднимающийся из пиалок, наоборот, бодрит. Диковинный вкус, на чай совершенно не похоже. Тогда брат Гу еще не приобрел нужную посуду для кофе, она только ехала караваном торговцев с южного материка. В Теоганоре предпочитали чай и травы, но брат Гу особенный. Даже по внешности видно, что его предки пришли из мест, где белый песок накаляется под лучами солнца, а небо обнимает своей синевой, не давая выдохнуть. Ходжи только слышал об этих местах, но никогда не бывал. Возможно, боги смилостивятся и когда-нибудь получится увидеть другие края. Уж как живут храмы Ашаршу, ему неведомо, но то, что тут есть вещи, которых у обычных жителей империи не сыскать, это очевидно. Экзотика, но для жрецов явно часть обыденной жизни. Четыре клана держат равновесие, сообщает брат Гу, и садится напротив Ходжи. Ставит на столик поднос со сладостями и шоколадом. Последний тоже не так часто встретишь в империи. Это везут из-за океана, где смуглые мужчины и женщины поклоняются солнцу и золотым пирамидам. Взгляд Ходжи падает на массивные серьги в ушах брата Гу, от темного металла идут тягучие отблески. Длинные пальцы придерживают пиалку. Жрецы Ашаршу очень своеобразны. Они не похожи на служителей других божеств. И именно это всегда и привлекало Ходжи. В храме Тысячехвостого он находил то, что нужно было душе. «Я давно тебя знаю», — произнес брат Гу. «Поэтому и позвал, не опасаясь отказа». «Есть вести от Бога?» — пошутил Ходжи, пододвигая к себе пиалку. «Есть», не меняясь в лице, ответил брат Гу. Только вот в тоне звучит такое, что заставляет Ходжи замереть. Он поднимает взгляд на брата Гу. За завесы кофейного пара и дымка от воскуривающихся рядом благовоний часть лица жреца закрыта, но глаза горят, будто две черных звезды. Ходжи хочет спросить, что именно, но во рту почему-то пересыхает. Брат Гу выдерживает паузу. Воистину, актерам театра можно позавидовать. «Четыре клана держат равновесие реку в империи», — повторяет он. «Поэтому не может исчезнуть даже один из них». «Но почему-то исчез», — горько усмехается Ходжи. «Действительность показывает, что не все утверждения древности неизменны». «Он не исчез», — улыбается брат Гу и делает глоток кофе. Он спит, как и клан Шингай. Ведь теперь же никто не скажет, что нет клана Шингай, не так ли? От сказанного Ходжи делается немного не по себе. С Шингаями и правда вышло то, чего никто не ожидал. До сих пор толком и поверить не получалось. В груди вспыхивает надежда, и Ходжи приходится приложить усилия, чтобы отогнать эти мысли подальше. Надежда – самое ненадежное чувство в мире, как бы это ни звучало. «Сам подумай», – невозмутимо говорит брат Гу. «Цзэу убили много твоих соклановцев, но не уничтожили всех. Ведь как ни крути, кроме верхушки клана и тех, на кого она опирается, остается много простых людей. Я уже не говорю про полукровок». Некоторое время Ходжи просто молчит. Он знал из хроник, что те, чей клан терял силу, переходили под власть другого, либо становились бесклановыми. Да, бесклановые. «Я вижу, о чем ты подумал», — усмехается брат Гу. «Но бесклановые — это временная мера. Так или иначе, фамилии могут меняться. Рёку приобретать иной вид и свойства, но суть останется прежней. Империи Тайоганори нужны четыре точки опоры и одна вершина». «А корни?» – не получается смолчать у Ходжи. «Корни – это малые народы, но именно так в кланах у вас принято их называть. Ответить нечего. Кот же пьет кофе, тот сильно горчит. Нет, никогда он не станет поклонником этого напитка. Брат Гу не торопит, словно понимает, что нужно немного времени, дабы осмыслить услышанное. И, наконец-то произносит Коджи, есть шанс вернуть клан? Брат Гу кивает. Воли Ашаршу. Видишь ли, богов тоже четверо, ни один из них не хочет терять своей власти. Но не все избрали по клану под свою опеку, замечает Коджи. Все верно. Но если бог хочет помочь, не стоит отказываться. А почему ты тогда послал за мной? Брат Гу касается серьги в ухе и немного прокручивает ее, словно это помогает сосредоточиться. Потому что Ашаршу указал на тебя. Кот же замирает, не в силах даже сделать вдох. Звучит слишком невероятно. Он не глава, не наследник их аристократической семьи. Просто учитель, как и Тецуя. Их семью всегда уважали, они всегда верно служили клану, но звезд с неба никогда не хватали. И тут... Меня? Слишком сказочно звучит. Ашаршу смотрит саму суть, не смущается брат Гу. Его не обмануть блеском Ше. Так почему же я? Ты не сдался. Воцаряется молчание. Лицо Коджи похоже на помертвевшую маску. Только в голове эхом звучит «Не сдался». Сказать нечего. Кофе уже холодный. В горло ничего не лезет. Он некоторое время молча сидит, но потом выдыхает и спрашивает «Что я должен сделать?» Брат Гу улыбается и поднимается из-за стола. «Идем, сейчас ты все увидишь». Коджи встает и идет за ним следом, стараясь не думать о том, чем это все может обернуться. Они выходят из помещений жрецов и идут по длинному коридору, расписанному большими многохвостыми змеями. Здесь пахнет благовониями, ключевой водой и специями. Кто бы ни готовил на храмовой кухне, предпочитал экзотику. Брат Гу выводит Коджи во внутренний двор. Длинные одежды шуршат при каждом шаге. Расшитые золотыми нитями ромбы по подолу ловят свет бумажных фонарей. Вода в бассейне кажется зелено-черной. Кот же понятия не имеет, кто там живет. Ходят слухи, что в каждом храме должна быть вода, ибо Ашаршу может обернуться Хэйби и прийти к своим служителям именно в таком облике. Через воду это сделать намного проще, потому что Хэйби – весьма водолюбивое создание. Для них поплескаться на солнышке – одна из любимых забав. Коджи думает, что они идут в один из отдаленных домиков, в котором жрецы принимают исповеди горожан. Однако брат Гу приподнимает подол одеяния, словно не хочет испачкать, и заходит в одно из складских помещений. Слышит, что за ним никто не идет, оборачивается и манит за собой. Крупный изумруд на указательном пальце вспыхивает огнем. Приходится не обращать внимания на пропустившее удар сердца и последовать за братом Гу. Кот же несколько не по себе. Он только краем глаза может рассмотреть, что написано на ящиках и коробках, мимо которых они проходят. Продукты, благовония, травы, специи. Запахи смешиваются в один, резкий и острый. От него прошивает иглами легкие, першит в горле. Коджи отстраненно думает, что если сюда кинуть хоть искру, то все вспыхнет ослепительным пламенем. Они проходят мимо сосудов, узких и длинных, пузатых, придавленных, словно толстая рисовая лепешка, с фигурными горлышками и не только. Коджи видит на них печати неизвестных ему мастеров. Некоторые подписаны канзи, а вот остальные? Здесь есть рубленные северные руны, мелкая вязь пустынных племен и чутоковатые символы темнокожего народа, чья кожа чернее ночи. Кто и что поставляет в храмы Ашаршу? Кому именно поклоняются жрецы храмов и какие дела творятся под изогнутыми крышами пагод? Он не видит выражения лица брата Гу, но чувствует, что уголки губ того приподняты в едва заметной улыбке. Жрец кожей впитывает эмоции Коджи и смакует их, растягивая удовольствие. Через какое-то время они оказываются в тупике. Коджи озадачен. Что дальше? Брат Гу снимает с шеи амулет в виде змеиного хвоста и прикладывает к гладкой поверхности. Несколько минут ничего не происходит, но потом доносится еле слышный шорох, и стена отъезжает в сторону. Коджи смотрит в черный зев входа, откуда тянет холодом. Брат Гу снимает факел и зажигает его. «Идем. Рёку лучше не использовать. Я не знаю, какая может быть реакция», — говорит он. «Реакция?» — удивляется Коджи. Снова улыбка, которая дает понять. «Не суетись, мирской человек, ты скоро все узнаешь». Опять путь. Только теперь это достаточно крутая лестница, которая все вьется и вьется спиралью, не желая заканчиваться. В какой-то момент Коджи кажется, что он потерял счет времени, ступни уже начинают гудеть. Однако брат Гу уверенно спускается все ниже и ниже. «Мне кажется, что сам Ашаршу подарил храму один из своих хвостов, а вы сделали из него лестницу», — ворчит Коджи. В ответ одобрительный смех. Жрецу явно понравилось сравнение. «Это очень интересно. Я читал в одной древней легенде соседней страны, что там Бог построил себе храм из собственной плоти. Очень удобно получается». Коджи бы сказал все, что думает, но счел неуместным. Все же он со жрецом Ашаршу, а не Тецуей. Тут лучше придержать язык за зубами. «Мы спускаемся в бездну Йоми?» — все же осторожно уточнил он. «Нет, что ты, туда бы за один день не дошли. К тому же подземный лабиринт храма не позволит это», — вздыхает брат Гу. Коджи чудится в его ответе тень сожаления. «Сумасшедшие жрецы! Ничем не лучше шальных исследователей, которые полезут к Цуме в гнездо, лишь бы посмотреть, как там все устроено». Лестница заканчивается внезапно. То ли Коджи уже вошел в какой-то транс, решив, что спуск будет вечен, то ли и правда земля под ноги кидается сама. «Осторожнее, здесь крайне неровный рельеф», — безмятежно говорит брат Гу. «Почва очень влажная, неподалеку протекает подземный источник». Коджи осматривается, пытаясь понять, где они находятся. «Кто делал эти ходы? Для чего?» «Здесь прятались?» — хрипло произносит он. Брат Гу доходит до развилки и сворачивает вправо. Приходится ускорить шаг, чтобы не отстать. «Все верно», — отвечает тот. «Ведь для тебя же не секрет, что в Тайоганоре живет намного больше сущностей, чем принято считать». Услышанное заставляет споткнуться, но Коджи тут же выравнивается, подозрительно глядя на брата Гу, который в это время смотрит куда-то в сторону. Только сейчас Коджи замечает, что стена, у которой они находятся, утыкана массой отверстий размером с хорошую нору для зайца. «Не все их любили и доверяли», будто сквозь завесу доносится голос брата Гу. «Некоторым довелось выгрызать место в этом мире, хоть все были против». За спиной кто-то шипит. Вдоль позвоночника проносится мороз. Некоторым пришлось очень несладко. Снова шипение и цокот когтей о камни. Недовольно и угрожающе. Коджи медленно оборачивается.